Тут Потапыч вынул из-за пазухи до невероятия грязный лоскуток бумаги, в котором завернуты были деньги, и, поклонившись почтительно, подал их Седому. Седой развернул испачканный сверток, внимательно пересчитал ассигнации и золотые, и потом сказал: 5217 рублев с полтиною, так ли? Так точно. Хорошо, брат, будет доставлено. Седой поднял полу своего армяка, всунул довольно небрежно сверток в боковой карман своих шаровар и занялся посторонним разговором. «Каково торгуется, Потапыч? Помаленьку, с к чему Бог гневить? Ты ведь, помнится, салом промышляешь. Чем попалось? И сало, и поташ продаем. Дело наше маленькое, капитал небольшой, да и весь-то в обороте. А, впрочем, жаловаться не можем». «Ну-ка, Потапыч, теперь еще чашечку». «Нет уж, прав, средствия нет. Чувствительно доволен, никак не могу». Несмотря на упорное отнекивание, Потапыч снова выпил чашечку в прикусочку, потом, поблагодарив, снова почтительно раскланялся с Седым, Черным и Рыжим, каждому поочередно пожелал телесного здравия, хорошего пути, всякого благополучия и, наконец, исчез в дверях. Вся эта сцена возбудила в сильной степени любопытство Ивана Васильевича. «Позвольте спросить», — сказал он, присосеживаясь к купцам, — «он вам родственник, верно?» «Кто-с?» «Да вот этот, что сейчас вышел, Потапыч». «Никак нет-с. Я его, признательно-то сказать, почти что и не знаю вовсе. Он должно быть мещанин здешний». «Так вы дела с ним ведете по переписке?» Седой улыбнулся. «Да он чаю и грамоти не знает. А делов у меня с ним не бывает. Обороты наши будут споважнее ихних», — прибавил Седой с лукавым самодовольством. «Так отчего же он не посылает своих денег по почте?» «Да известно, чтобы не платить за пересылку». «А как же он не потребовал от вас расписки?» Черные и Рыжие засмеялись, а Седой взбесился не на шутку. «Расписку!» — закричал он. «Расписку! Да если бы он от меня потребовал расписку, я бы ему его же деньгами рожу раскроил. Слава богу, не как уж пятый десяток торгую, а энтакого еще со мной срама не бывало. Извольте видеть, милостив государь, не имею удовольствия знать, как вас чествовать, — сказал Рыжий, — ведь это только между дворянами такая заведенция, что расписки до векселя. У нас в торговом деле такой, это, так сказать, политики не употребляется вовсе. Одного слова достаточно. Канцеляриями-то, извольте видеть, заниматься некогда. Оно хорошо для господ служащих, а нашему брату несподручно приходится. Вот с примером будь сказано, — продолжал он, указывая на Седова, — они торгуют, может статься, на миллион рублев серебром в год. А весь расчет на каких-нибудь лоскутках. Да и то так только для памяти».